А.О. Смирновой. Без вас хочу сказать вам много, при вас я слушать вас хочу, но молча вы глядите строго, я в смущении молчу. Что ж делать? Речью неискусной занять ваш ум мне не дано, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. 1840 год.